себя-то он приходит, оживает, но дело в том, что пока он находился под наркозом, хирурги-экспериментаторы, а проще сказать, хирурги-злодеи и преступники перепутали внутри все органы. Поменяли их местами, многие и вовсе удалили, либо пересадили лишние и ненужные организму органы. Картина жуткая, но, думается, я нисколько не преувеличиваю и не сгущаю краски, уподобляя сегодняшнее наше состояние состоянию этого посленаркозного больного. Насколько будет жизнеспособным пробудившийся к жизни организм? И будет ли он жизнеспособным? И восстановимы ли те внутренние связи в организме, которые были нарушены и перепутаны хирургами-экспериментаторами? В жизни государства, общества, точно так же, как и в природе, вот именно в живом организме, многое восстанавливается быстро, а многое – веками. Скажем, целину, то есть травостойные степи Казахстана в количестве 20 миллионов гектаров распахали, испортили за одну весну. А залечивать эту рану природе, если бы ей дали такую возможность, пришлось бы 3000 лет. Вот испортим, отравим уникальный Байкал. А сколько тысячелетий потребуется Земле воссоздать его в первозданном виде? Воронежские черноземы накапливались по миллиметрику, по крупице десятками тысячелетий, а развеяли их по ветру очень быстро. Жир или соединительные ткани накапливаются в организме быстро, а нервные клетки очень медленно, а некоторые не восстанавливаются совсем. Русская интеллигенция, подарившая миру десятки замечательных имен во многих областях искусства и науки, складывалась веками. Психология русского человека тоже, его характер тоже. Восстановимо ли это все? А если восстановимо, то сколько времени потребуется на это? Наконец, я должен коснуться еще одной проблемы, оставшейся в наследство от Ленина и существующей в стране. Эта проблема как бы скрыта от глаз людей, она как бы подводна, но она существует. И, что еще более печально, будет существовать неопределенно долгое время, и нет очевидного способа ее разрешить. В отличие от многих, я утверждаю, что в СССР государственного антисемитизма нет. Покажите мне еврейских детей, которых не взяли в школу, потому что они еврейские дети. Либо юноша евреев, которых не приняли бы в институт по той же причине. О каком государственном антисемитизме может идти речь, если в столице государства четверть населения – евреи? Если в Московской писательской организации евреев около 80%, а в других творческих союзах, как то в Союзе композиторов, Союзе художников, Союзе кинематографистов, Союзе журналистов, а также в Московской филармонии, Москонцерте, на Мосфильме, на телевидении, этот процент не ниже, а, быть может, и выше. Десятки, сотни тысяч учителей, врачей, кандидатов и докторов наук – евреи. Недавно были опубликованы данные, будто евреев в СССР – 0,69%. Но это не так. Израильский закон говорит, что евреем считается каждый, кого родила еврейская мать. Если же еврей – отец, то сын его тоже должен считаться евреем, но после уточнения факта отцовства. Если исходить из этого положения, то евреев СССР не 0,69%, а между 10 и 15 миллионами человек. Дело в том, что большинство евреев по паспорту значатся русскими, украинцами, узбеками, грузинами и так далее. Скажем, известный писатель Юрий Трифонов по советскому паспорту значился русским, но по израильскому правилу был евреем, потому что его родила еврейская мать. Я ограничусь этим примером, хотя мог бы перечислить десятки своих коллег, которые, подобно Трифонову, статистически не входят 0,69% на самом же деле принадлежат к еврейской нации. Григорий Свирский, вероятно, и по паспорту значился евреем, то есть входил 0,69%, ибо он больше и громче других обличал антисемитизм СССР. Мой однокурсник Наум Мандель Коржавин, уже будучи в эмиграции, написал даже о Свирском шутливое стихотворение, как Свирский переехал в Израиль и как ему сразу стало нечего делать. Нет антисемитов и не с кем бороться. Но даже ведь и Григорий Свирский спокойно окончил Московский университет, издавал романы, например, «Ленинский проспект», стал членом Союза писателей СССР и был в Московской писательской организации видным партийным деятелем, членом парткома. Его жена тоже окончила университет и стала кандидатом наук. О каком же антисемитизме может идти речь? И все же в декларациях Свирского против антисемитизма, как и в постоянно возбуждаемом вопросе об антисемитизме, есть свой резон. Сведения о роли, которую вольно или невольно сыграли евреи в осуществлении Октябрьской революции, а главнее того, в первые годы утверждения и господства большевизма в России, в годы Красного террора, вообще руководство страной, по крайней мере, до середины 30-х годов, сведения об этой роли просачивались в сознании коренного населения и раньше. Теперь же, с наступлением гласности и относительной свободы печати, эти смутные сведения превращаются в знания. Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Урицкий, Каменев, Володарский, Войков, Литвинов, Минжинский, Ягода. Сотни имен, которые бессмысленно перечислять. Скажем, в первом составе Совета народных комиссаров соотношение евреев к неевреям 20 к 2. В военном комиссариате 34 к 9. Да из этих 9 еще 8 латышей. В составе ЧК русских 2, а евреев 43. Комиссаров в губерниях русских 1, а евреев 21. И так далее во всех сферах управления и руководства страной. Конечно, вся эта правда об истории Октябрьской революции и советской власти, становясь достоянием широких масс коренного населения, не может улучшать отношение его, коренного населения, к совершителям и сотворителям всех по существу своему антинародных акций, начиная с убийства царской семьи, кончая 70 миллионами расстрелянных без суда и следствия, уморенных голодом или непосильным лагерным трудом. Закрытие и разорение 92% церквей и монастырей, уничтожение в одной только Москве 450 старинных и прекрасных храмов, обесцерковление всех городов России, где было 30-40 храмов, осталось по 3-4. Все это в народном сознании также связывается, увы, с евреями, с их властью в стране. При всем этом можно категорически, не греша против истины, утверждать, что прямого, открытого проявления антисемитизма в стране все же нет, если иметь в виду именно население, а не отдельные случаи. Ни в метро, ни в магазинах, кинотеатрах, театрах, учреждениях, ни на собраниях, ни в быту, ни на рынках, ни в ресторанах, где люди разогреты парами алкоголя, открытого прямого проявления антиеврейства нет. Тогда что же есть? О чем же вести разговор? А есть отношения, есть обоюдный ледяной холодок, который ощущается сам по себе на расстоянии, подобно холодку, которым тянет от айсберга, от большой ледяной глыбы. Его-то этот холодок и ощущал, очевидно, Григорий Свирский, борясь с антисемитизмом. Я думаю, что, положа руку на сердце, Свирский не мог бы назвать случай, чтобы его кто-нибудь когда-нибудь обозвал, толкнул, ругнул, а тем более ударил. Ничего этого не было, но было лишь подспудно ощущаемое отношение, или даже, вернее, сознание этого отношения. И жить, конечно, становится менее уютно. Государство может своими способами и средствами, закон, милиция, армия, наконец, защитить ту или иную социальную либо национальную прослойку населения, будь то бюрократический аппарат, номенклатура или евреи. Но государство не может заставить 100 миллионов, 200 миллионов коренного населения полюбить номенклатуру либо евреев, равно как нельзя заставить евреев полюбить коренное население. Эта проблема существеннее продовольственной проблемы. Продовольствие на прилавках магазинов может в конце концов появиться. Существеннее экономических, земледельческих проблем, они тоже могут в конце концов нормализоваться. Эта проблема существеннее даже кровавых межнациональных проблем. В конце концов, хотя бы гипотетически и теоретически, за столом переговоров можно уточнить и закрепить границы между Азербайджаном и Арменией, Грузией и Осетией. Можно стабилизировать обстановку в этих регионах на десятилетия или больше, но то, о чем заговорил я, невозможно решить никакими переговорами. Кого с кем? Никакими уточнениями границ. Где эти границы? Тут невластен и временной фактор. Эта проблема будет существовать всегда, вечно, пока существует коренное население и пока существует самоизолирующаяся от него составная современного общества.